«Сейчас мы увидим», — коварно усмехнулась тетка Румпумпель. И она медленно стала читать обо всем, чем занималась в этом году маленькая Баба-Яга. Все поступки были описаны наиподробнейшим образом, и как она помогала старушкам, собиравшим хворост, и как она наказала злого лесничего, история с возчиком пива, и история с быком Карбинианом, которым она сохранила жизнь, и про мальчишек, воровавших птичьи яйца, все прочитала вслух тетка Румпумпель. «Расскажи им еще про снеговика», — крикнула маленькая Баба-Яга, — «как он у меня отлупил хулиганов». Маленькая Баба-Яга сначала подумала, что тетка что-нибудь плохое напридумывает, но она записала только хорошее. «Все это действительно так было?» — строго спросила главная ведьма. «Все так», — сказала маленькая Баба-Яга, — «она не обманывает». Маленькая Баба-Яга смотрела на всех с гордостью. Она вовсе не замечала, что главная ведьма становилась все строже и строже. Не замечала она и того, что другие ведьмы все задумчивее качали головами. Потому-то маленькая Баба-Яга так вся и съежилась, когда главная ведьма вдруг вскочила и крикнула, взмахнув костлявой рукой. «Это ее-то я чуть было не пустила на Блоксберг! Тьфу, какая-то плохая ведьма!» «Почему я плохая?» — робко пискнула маленькая Баба-Яга. «Я все время делала только хорошее!» «В том-то и дело», — прошипела главная ведьма, — «только та ведьма хорошая, которая все время делает только плохое, а ты плохая ведьма, потому что все время делала хорошее». «И кроме того», — ехидно сказала тетка Румпумпель, — «и кроме всего этого она еще занималась колдовством в пятницу. Она колдовала за закрытыми ставнями, но я видела, я подглядывала за ней в трубу». Страшный шум поднялся среди ведьм. «Как?» — заревела главная. «Этого еще не хватало!» Злобно глядя на маленькую Бабу-Ягу, она приказала визгливым голосом. «Завтра ты пойдешь на гору Блоксберг и приготовишь нам для костра целую кучу дров. Ты это сделаешь совсем одна, и никто тебе не будет помогать. В полночь все должно быть готово, а потом мы привяжем тебя к дереву, и ты будешь стоять там всю ночь и смотреть, как другие танцуют». «То-то нам будет весело», — сказала тетка Румпумпель. «Эту Вальпургиеву ночь ты никогда не забудешь». Кто смеется последним? «О, я несчастный ворон!» — стонал Абрахас, вырывая из своей груди перья. «О, я несчастный! Это я во всем виноват! Я и больше никто! Я советовал тебе делать хорошие дела! Ах, если бы я хоть чем-нибудь мог тебе помочь!» «Ну ладно, успокойся», — сказала маленькая Баба-Яга, — «я сама с ними справлюсь. Еще не знаю как, но я знаю, что к дереву они меня не привяжут». Она побежала на кухню, схватила колдовскую книгу и стала быстро перелистывать в ней страницы. «А меня ты с собой возьмешь?» — спросил Абрахас. «Куда?» «На гору Блоксберг. Я боюсь оставлять себя этой ночью одну». «Договорились», — сказала маленькая Баба-Яга. «Я возьму тебя, но с одним условием. Закрой свой клюв и больше мне не мешай». Абрахас замолк, а маленькая Баба-Яга углубилась в колдовскую книгу. Время от времени она что-то бормотала себе под нос. Что она там бормотала, ворон разобрать не мог, а спросить он боялся. Так длилось до вечера. Наконец маленькая Баба-Яга встала, потянулась и сказала весело. «Теперь я знаю, что сделаю. Сейчас мы поскачем с тобой на Блоксберг». На горе Блоксберг, когда они туда прилетели, еще не было ни одной ведьмы. Они должны были появиться ровно в 12 часов ночи и ни минутой раньше. Так предписывалось уставом Вальпургиевой ночи. Маленькая Баба-Яга села на верхушку горы и вытянула ноги. «Разве не пора начинать?» — спросил ее Абрахас. «Начинать?» — откликнулась маленькая Баба-Яга. «Что начинать?» «Начинать, собирать дрова!» — воскликнул Абрахас. «Ты должна натаскать для костра целую кучу дров!» «Время терпит», — хихикнула маленькая Баба-Яга. «До полуночи остался всего только час», — волновался ворон. «Внизу, в деревне, только что пробило 11». «Пусть пробьет еще хоть половина 11-го», — спокойно сказала маленькая Баба-Яга. «С этим костром я не опоздаю». «Надеюсь», — каркнул Абрахас. От удивительного спокойствия маленькой Бабы-Яги ему становилось как-то не по себе. «О, если бы все хорошо сошло! Внизу, в долине, пробило половину 12-го». «Начинай же!» — заволновался Абрахас. «Осталось всего полчаса». «Не хватит и 15 минут», — сказала маленькая Баба-Яга. Когда пробила без четверти, она вскочила на ноги. «Теперь начнем!» — крикнула она. Маленькая Баба-Яга взмахнула руками и прошептала какое-то заклинание. В то же мгновение со всех сторон зажужжало, что-то засвистело, застреляло, застучало, трах-бац-бумс, падало с неба на вершину горы, собираясь в огромную кучу. «Ого!» — захлопал крыльями Абрахас. «Что я вижу? Это же метлы или это не метлы?» «Это метлы!» — рассмеялась маленькая баба-яга. «Верховые метлы всех ведьм! Я их сюда вызвала! А вот эта длинная метла принадлежит главной ведьме!»